Вы не туда попали. Дмитрий Дмитриевич в раздумье ходил по кабинету, а человек сидел на кухне, скрестив на груди руки, когда раздался звонок. Дмитрий Дмитриевич вышел в переднюю и открыл дверь. — А, Коля, а что, мало гулял? — Я с Леной. — Вот, молодцы. Очень приятно. Здравствуйте, Лена. Рад с вами познакомиться. Коля повесил на вешалку кепку и покраснел, увидев, что Дмитрий Дмитриевич помогает Лене снять плащ. Он, Коля, не догадался этого сделать. Да мы ходили, хотели в кино пойти, но билетов не достали. Извиняющимся тоном сказал Коля. Вот я и предложил зайти к вам. Это ничего? Наоборот, очень хорошо. Сюда, пожалуйста. Дмитрий Дмитриевич, попросив прощения за беспорядок, накинул пиджак и сказал: «Рассаживайтесь, друзья. Что, Леночка, Коля рассказал о своей неудаче?» «Рассказал». «И как вы к этому относитесь?» Лена пожала плечами. «По-моему, ничего страшного не случилось». Коля перебил ее. «Конечно, для тебя ничего страшного, а для меня целый год». «Не следует огорчаться, Коля», — раздался в кабинете громовой голос. Все вздрогнули и обернулись. На пороге стоял человек. Коля вскочил. «Познакомься, Лена. Ох, я забыл, ведь вы уже знакомы». «Здравствуйте, товарищ Антихрист», — насмешливо сказала Лена. Человек почтительно пожал ей руку. «Почему Антихрист?» — хотел было спросить Дмитрий Дмитриевич, но человек заговорил снова. «Ты был огорчен, Коля, что не можешь получить свое земное знание. Так я понял причину твоего плохого настроения. И я решил кое-что сделать для тебя. Вот». Он протянул Коле правую руку. На ладони лежал уже знакомый Коле прозрачный кубик. «Я помню», — сказал Коля. — Вы в милиции с его помощью показывали нам историю своего мира. — Здесь не только история. В нем вся наука, известная до меня, до дня моего вылета к вам. И здесь же моя записная книжка. Пока тебе нужно научиться читать простейшие вещи. Потом я научу тебя, как им пользоваться. Но это все на чужом языке, на вашем языке. Сегодня я сделал перевод, и это очень просто. Я узнал почти все ваши слова, во всяком случае те, что были в словаре русского языка. И многое из энциклопедии. В кубике эти слова хранятся в виде электрических импульсов, очень несложной формы. «Что-нибудь в виде азбуки Морзе, точка тире?» — спросил Дмитрий Дмитриевич. — Немного сложнее, но смысл тот же. Ты, Коля, положишь свою руку на подставку кубика. Вот так. Что, больно? Коля прикоснулся к золотистым контактам в основании кубика и быстро отдернул руку. Сверкнули тоненькие искорки. И Коля вдруг вспомнил лес и найденный им камень, из которого били точно такие же голубые шуршащие искры. «Больно, Коля?» «Нет», — ответил Коля, — «нет, не больно. Вы, человек, помните, я вам рассказывал, что в тот день, когда вы появились, я нашел в лесу камень, странный камень. От него шли точно такие же искорки, точно такие». «Что это ты, Коля и Дмитрий Дмитриевич, мне весь день говорите про этот камень?» — быстро сказал человек. «Разве может существовать связь между камнем и мною, между камнем и живым человеком? Не отвлекайся, Коля. Возьми себя в руки. Больно будет только в начале. Потом ты привыкнешь. Я сейчас дам задание кубику». Человек прикоснулся к контактам. «Каждый звук вашей речи будет сопровождаться картинкой, конечно, цветной и объемной. Потом картинки и звуки начнут чередоваться, пока твоя рука не научится читать». «Рука?» «Да, рука. Ведь каждому слову будет соответствовать определенный набор импульсов, и тогда картинки будут не нужны. Ты прикоснешься к кубику, и польется мысль, нужные сведения. А скорость... Человек взмахнул рукой. Не сразу, конечно, но ты сможешь довести ее до 2000-3000 слов в вашу минуту. Немного странная система, задумчиво сказал Дмитрий Дмитриевич. Слова превращаются в импульсы. Вы, как всегда, непоследовательны, резко ответил человек. У вас телефон, радиоприемник. Разве по проводу телефона или по антенне радиоприемника не идут слова в виде импульсов электрического тока? Мой, как вы его назвали, кубик, только дальнейшее развитие этих идей. — А это верно, Лена, — сказал Коля. — Раз мы можем чувствовать электрический ток, то почему это не использовать? — Ну, садись, Коля, положи руку вот так. Не больно? Я еще уменьшу напряжение. Человек вновь прикоснулся к кубику, и над столом появилась блестящая, будто отлитая из серебра, буква «А». Ее сменила буква «Б», потом снова «А». Я чувствую разницу, немного, но чувствую, когда «А» щекотно и чуть-чуть покалывает. Дмитрий Дмитриевич, словно пораженный какой-то мыслью, зорко взглянул на человека, затем вновь перевел взгляд на кубик. «Садись, Лена», — сказал он. «Ты, Коля, подвинь руку, пусть Лена научится звездной азбуке. А мы с человеком пойдем, нам нужно еще о многом поговорить». Они вышли на кухню, и Дмитрий Дмитриевич плотно прикрыл за собой дверь. Коля и Лена остались одни. Лена, не мигая, глядела на серебристые буквы, прислушиваясь к ощущениям в кончиках пальцев. Буквы вскоре перестали появляться, и перед ними повис шар. Какой-то деревянный голос уныло повторял: «Шар, шар, шар». «Тебе не надоело?» — спросила Лена. «Ты не о том думаешь, о чем нужно». «А о чем нужно думать, Коля?» «О том, что мы прикасаемся к искусственному мозгу. В этом кубике, если человек сказал правду, хранятся миллионы книг, картин, а он весит не больше килограмма». «А как отыскать в нем то, что нужно?» «Наверное, при помощи вот этих двух контактов, к которым прикасался человек. Знаешь что, Лена, я попробую сюда подключить батарею. Ему хорошо, он сам электрический, а вот нам...» «Но ты можешь испортить что-нибудь?» «Ничего, не бойся. Здесь у Дмитрия Дмитриевича под столом есть совсем севшие батареи».